Мы оказались в затруднительном положении. Нам хотелось помогать Эшти, постоянно подкармливать ее, ведь беременность все больше мешала ей охотиться. Но оставаться слишком долго в лагере значило внести разлад в ее отношения с супругом. Он был вправе возмущаться. А впрочем, так ли уж он настроен против нас? Нам почему-то казалось, что нет. Думаю, мы не ошибались. За эти полгода мы, хотя и не видели его, часто слышали знакомый голос, а отпечатки лап подтверждали, что он не бросает Эльсу. Лев избегал попадаться нам на глаза. Правда, со временем он становился все смелее, но соблюдал условия негласного перемирия. Он знал наш распорядок так же хорошо, как мы его. Лев разрешал Эльсе навещать нас. Мы считали, что за это его можно иногда и угостить. Итак, мы заглушили голос совести и остались в лагере. Как-то во время вечерней прогулки в Буше мы подошли с Эльсой к огромному камню с трещиной. Эльса потянула воздух, сделала гримасу и остановилась, отказываясь идти дальше. Из трещины донесло шипение. «Змея?» Джош приготовил ружье, но тут высунулась широкая голова варана. А вот он и весь вылез наружу, да какой здоровенный, около полутора метров. Еще и надулся для устрашения. Длинный, раздвоенный на конце язык нервно извивался, а хвост так неистово колотило камень, что Эльса отступила. Наблюдая за ними с безопасного расстояния, я восхищалась мужеством рептилий. Ее единственным оружием была устрашающая внешность, да хвост, которым она била, словно крокодил. И однако варан предпочел выйти и встретить опасность лицом к лицу, чем оказаться в ловушке. По пути домой мы поднялись на любимую скалу Эльсы и сфотографировали ее. Она отлично позировала, пока не слышала снизу голос супруга. Прямо по скале она спустилась в крутую расщелину. Я удивлялась, как Эльса в ее положении не сорвется с почти отвесной стенки. Потом в течение нескольких дней мы редко видели с Эльсой, зато часто слушали рычание ее супруга и видели отпечатки его лап, так что можно было не волноваться. Под вечер 1 декабря Эльса пришла в лагерь. Дойдя с нами до лужи дождевой воды, она легла у ее края, а я села рядом и стала бить мух цеце. На закате они здорово жалят. Свежие следы вокруг лужи были моей лесной газетой. Вдруг Джордж тихонько свистнул. Я подняла голову и увидела два десятка буйволов, направляющихся на водопой. С ними шли телята. Эльса устремила пристальный взгляд на стадо, вся подобралась, положила голову на передние лапы и ринулась на буйволиц. Земля загудела от топота, затрещали кусты, стадо обратилось в бегство. Мы побежали следом и настигли Эльсу. Она тяжело дышала, и из зарослей доносило сердитое фырканье. Буйволицы опомнились от испуга и приготовились дать отпор. Ник и несколько разъяренных мамаш перешли в контратаку. Эльса сообразила, что поединок ей не под силу, и отошла к нам. Потом она все время делала короткие выпады, но тотчас же возвращалась. Подпустив стадо метров на 15, Джош и Македа принялись кричать и махать руками. Буйволицы были немало задачены этим странным спектаклем. Они нерешительно потоптались на месте, наконец повернули и ушли. Выждав немного, ушли мы, внимательно следя, не ждет ли нас засада. С буйволами шутки плохи. На следующее утро Джорджу надо было уезжать. Я оставалась в лагере. Эльса 3 дня провела со мною, хотя супруг все время звал ее. Как-то вечером она вдруг насторожилась, посмотрела в сторону реки, но Нига цепенела и бросилась в кусты. Бабуины подняли страшный гвалт, пока рычание Эльсы не заставило их смолкнуть. А затем послышалось рыканье ее супруга. Он был каких-нибудь 50 метрах от нас. Казалось, земля гудит от его могучего голоса. С другой стороны ему ответила Эльса. Сидя между ними, я уже стала побаиваться, как бы Возлюбленная пара не явилась в мою палатку. Мне нечем было угостить их. Ну, кажется, накричались до хрипоты. Ворчание стихло, теперь только жужжание насекомых доносилось из буши. Я очень обрадовалась, когда на следующий день Джордж привез Эльсе козу.